Она вела автомобиль как сумасшедшая, не обращая внимания на красный свет и свистки полицейских. С Джошуа случилось что-то ужасное. Дорога казалась бесконечной, и когда вдалеке показался дом, Дженнифер ожидала увидеть у ворот машины скорой помощи и полицейские автомобили. Однако у дома было пусто. Дженнифер толкнула входную дверь и вбежала в дом. «Джошуа!» Он сидел в кресле и смотрел по телевизору баскетбольный матч. «Привет, мам. Ты сегодня рано. Ты устала?» Дженнифер стояла в дверях, не в силах двигаться от слабости. Она чувствовала себя идиоткой. «Ты бы посмотрела последний проход Крэга Свана. Фантастика!» «Как ты себя чувствуешь, сын?» «Отлично!» Дженнифер потрогала рукой его лоб. Температуры не было. «Ты уверен, что у тебя ничего не болит?» «Конечно. Чем ты так обеспокоена? Хочешь поговорить со мной?» Она улыбнулась. «Нет, дорогой. Тебе ничего не мешает?» Он тяжело вздохнул. «Ничего. Ты представляешь, Мец 5 раз терял мяч». Он возбужденно начал описывать начало игры. Дженнифер по-прежнему стояла у дверей и любовалась сыном. «Черт бы побрал мое воображение», — подумала она. «Конечно же, с ним все в порядке». «Да смотри, матч, я пойду приготовлю ужин». Дженнифер прошла на кухню. Она решила приготовить банановый пирог, который очень любил Джошуа. Через 30 минут, когда Дженнифер вошла в комнату, Джошуа лежал без сознания на полу. Поездка в госпиталь Блиндермен Мемориал, казалось, никогда не кончится. Дженнифер сидела в машине скорой помощи и держала Джошуа за руку. Санитар прижимал к его лицу кислородную маску. Джошуа так и не пришел в сознание. Выла сирена, но движение было настолько плотным, что машина еле продвигалась. Любопытные лица заглядывали через окно, рассматривая женщину с белым лицом и лежащего без сознания мальчика. «Почему в машинах скорой помощи не используют затемненные стекла?» — спросила Дженнифер. Санитар удивленно взглянул на нее. «Что вы сказали?» «Нет, ничего». Наконец, машина подъехала к больнице. У дверей ожидали 2 санитара. Дженнифер беспомощно смотрела, как они вытащили из машины носилки с Джошуа и внесли в дверь. «Вы мать малыша?» — спросил один из санитаров. «Да, сюда, пожалуйста». То, что затем последовало, показалось Дженнифер сплошным круговоротом света и звука. Она смотрела, как Джошуа везли по длинному белому коридору к кабинету флюорографии. Хотела последовать за носилками, но медсестра задержала ее за руку. «Вначале надо все оформить». «Как вы собираетесь платить?» — спросила у нее худая женщина, сидевшая у стены за столом. «У вас есть медицинское страхование?» Дженнифер хотела обругать женщину и вернуться к Джошуа, но вынудила себя ответить на вопросы. И после того, как она заполнила несколько бланков, женщина отпустила ее. Она торопливо пошла к кабинету флюорографии и вошла вовнутрь. комната была пуста.